Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Что надо? А зачем ты мне звонишь? А ты какой хуй мне звонишь? А ты мне нахуй не... А ты откуда вас? Звонишь, проверяешь, видимо. А ты откуда вас? Пошел нахуй! Петрович. Здравствуйте. Что надо? Где ты живешь? А ты где? Приду к тебе посрать. Вот ты родишь. Что надо? Проверяешь, видимо. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Пошел нахуй. Наоборот, напомни. Еще раз позвонишь, я тебе, блядь, выебываю по всем правилам. Заебанец, ебуть, рот закрой, чтоб я тебя еще не видела. Я сейчас тебе спецсвязь пришлю. Давай говори. Слушаю. Алло. Да. Кто это? Кого надо? А? Кого надо? Какую алкашку, блядь? Не блякай! Хуй ты блякаешь, ёбаный в рот! Ты какого хуй звонишь? Сейчас! Я 13-я! Не знаю я 13-я! Чё, блядь, названиваешь мне? Какой день? Ты мне какой день названиваешь, охуел, что ли, блядь? Я тебя посажу! Выжми! Аня! Слушаю! Кто? Что надо? А? Ты кто? Что надо? Набирай! Ты ж перестань, я тебе сказал, перестань, блядь, этот номер набирать! Да пошел нахуй! Это твой номер! Вопросы тебе есть? Тебе в рот, блядь, не надоело? А тебе не надоело? Номер, скажи свой номер. А тебе какого хуя надо? Ты чё меня заебал уже в доску, нахуй? Я ведь позвоню куда надо. У меня три сына, тебя сейчас приедут, пусть выебут по всем правилам. Ты понимаешь? Чё надо? 00011. Ты охуел, что ли? Как? Чего ты кому звонишь? Ты мне объясни, я тебя объясню. Не набирай ты его. А ты кому названиваешь? А? Кому звонишь? Да. Говори! Я записываю. Какой номер, говори? Я никуда. Чё молчишь-то? Звони и говори, куда ты звонишь! Ты уже меня задолбал, нахуй! Я тебе я тебе сказал, я тебе ёбаный в рот, блядь, накакаю! А я тебе ёбаный в рот, такого ёбаный в рот, и покажу, что забудешь, как тебя и зовут! Ты не знаешь, не у меня дети какие! Они сейчас, блядь, тебя разъебут по всем правилам! Ты, это, 30-15-89, блядь, забудь этот номер! А я тебе не звоню, ты мне названиваешь! А? Конечно, ты куда попадаешь? Номер зачем, какой номер набираешь? Ты скажи, а ты мне куда звонишь, что у меня совершенно другая система! А? Банда! Два мне! Мой номер зачем? Какой номер набираешь? А ты какой мне звонишь? Ты вот сейчас мне позвонил, а я тебя ничего не знаю! Ты какого хуя мне названиваешь? Я ведь сейчас позвоню детям, тебя выебут и услышат. Ну что ты у тебя, блядь, нахуя? Ты пошел нахуй! Ты думаешь, я тебя испугалась? Тебе что надо? Я сюда не звоню нихуя никуда! Что надо? Ты какой номер набираешь? А ты какой хуй мне звонишь? Не звонил! Что надо? Да пошел ты! Я тебя видала в гробовых белых тапочках, ебаный бро! Ты меня достал! Сейчас позвоню Сережку, он тебя мозги выебет и высушит. 48.00.11. Ты хочешь? Алло. Да, поговорить хочешь? А что тебе надо? А тебе что надо, нахуй? Ты хули мне записываешь, нахуй? Ни туда, ни сюда, нахуй! А мне там женщина говорила, они рядом стояли. Да пошла ты, знаешь, куда? Чемнёк, да не бей человека! Я тебя не... Я тебя не боюсь! Я тебя посажу, сука! А проститутка ты, ёбаная! Да вы что, разве я ругаю? А ты кто вообще-то? Бабушка, бабушка, бабушка, хуябушка вот. Хорошо, я это все выдержу, я это все вытерплю, я все выживу. На меня. Да это же страшно. Да пошла ты! Грех. Кто это? Я слушаю. Алло. Да, я слушаю тебя. Какую алкашку, блядь? Ты какой номер набираешь? Я не понимаю. Еще раз позвонишь, я, блядь, буду сейчас возле тебя, блядь. Ёбаный урод, блядь, не набирай и не звони. Ты чё орёшь? Я тебя накакаю, адрес твой, блядь. Ну я тебе, ну сука, блядь, подожди. Ты кто, кто тебе звонит, блядь, чё ты пиздишь? Ёбаный урод, понимаю, блядь, не набирай и не звони. Ты вообще-то я не понимаю тебя. Ты кому звонишь и чего тебе надо? Какого хуя звонишь сюда? Да слушай. А президент Ингушетии? Кто ты есть? Не поняла вас. Кто ты есть-то? А вам кого надо? А твое какое дело? А ты какого дела? Пошел нахуй! Тебе какого хуя надо? А тебе какого хуя надо? Проститутка ебаная. Паскуда ебать. А вот ты такая же, как и я. Дальше вопросы есть? Какая почта, еб твою мать? Я вообще-то... Что надо тебе? И не стыдно приебываться к старухам, а? В каком смысле? Видишь, какую хуйню даже... Такую хуйню несет, что одна по слову понять невозможно. Ни хрена себе. Вообще-то я еще не знаю. А ты вообще-то кто? Дед Пихто! Ну, давай. За рыбу деньги. Ни одного слова не разберешь. Тебе и к логопеду еще надо идти, блядь. Мне, блядь, не надо называть. Ты сама, может, такая же, блядь, проститутка. Да-да-да. А ты за какой хуй меня кидаешь за, блядь, а? Кто ты есть-то? А ты кто есть такая? Дед Пихто! Крутая, что ли? А ты крутая, что ли, нахуй? Да-да-да-да-да. Крутая. Вот и будь крутой, нахуй. Води туда из детского сада кого-нибудь опутай. Меня хуй опутаешь. Я тебе, блядь, прирежу. Вопросы есть? Вопросы есть. Не ладно, сарай будет. Нету. Вот и все. Хуя? Не забудь. Смотри, что тебе надо-то? Иди, блядь, пока не поздно, к психиатру, ты же ёбнулся. А ты не ёбнута! А ты не ёбнута, что ли? А! Ты ещё такая ёбнута! Хлещи меня нахуй! Проститутка ёбана! Иди ты нахуй! Какое твое дело до моих программ, блядь? А какое тебе дело до меня? Вот и я сюда, нахуй! Отъебись от меня! Президент Ингушетии? А, вот психиатр так поди и скажи, что ты президент. А что хочешь? Брать, бери. Возьми. Это твоя система. Бери. Какие загадки, блядь. Хочешь, забирай. Что от меня хочется ты, блядь? Ничего хочешь? Я не хочу. Бери, забирай. А я не боюсь ни копейки. Бис, ебис. Я взяла за рыбу деньги. Ничего я не хочу. Я ведь не боюсь ни грамма, ни копейки. Неужели? Забирай все остатки раски. Что надо? Президент Ингушетии. Что надо тебе-то? Когда в квартире будет тепло? Не поняла смысл. Вы у нас что, 96-й дом совсем хотите заморозить? Опять не поняла. Молодина, не молодиная! Это до каких пор это издевательство-то будет? Это такое. Ну все вы охуели нахуй! Тебе что надо? Я спрашиваю, наверное. Я не поняла еще смысл судьбы. Что пришли, блядь, сделали мне отопление, блядь? Что мы работаем, блядь, что? Сидим в углу, мерзнем, болеем, блядь, все простыли. Ты что орешься, как бешеный? Я спрашиваю. А смысл? Когда скажи, в квартире будет тепло. А я тебе объясню смысл. Твари! Ну? А-а-а! Дальше. Что надо тебе? В гольф играть. Ну еще, рот закрой. Рот закрой! Что нахуй я сказала? Рот закрой! Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! И не стыдно приебываться к старухам, а? А ты вот его! Тебе что надо-то, блядь, рот закрой, проститутка ее! Ты что от меня требуешь? Я тебе так, блядь, выебываю по всем правилам! Сучка, проститутка ебана! Абонент, с которым вы разговаривали?